Андерс решил не спрашивать, что тот подразумевает под словом «отыскали». Во всяком случае, уже вошло в привычку у адвокатов-преступников заявлять, что полиция подсунула наркотики, чтобы обвинить их клиентов. Обошлось без стрельбы. Тем, что находились снаружи, пришла в голову отличная мысль — посмотреть, что происходит в доме, — объяснил он. Нужно было только вытащить их, как и всех остальных. По лицу Салливана скользнула гримаса. Пришлось серьезно поволноваться, когда вы направились на паром, идущий в Стейн-Айленд, — продолжал он. К счастью, один из наших фургонов успел переправиться вместе с вами. Андерс подумал, что определил правильно. Только тот фургон мог принадлежать джименам и быть начинен радиопеленгаторами. С другой стороны, сыгранный с нами спектакль в аэропорту послужил нам уроком. Мы предвидели, что они попытаются уйти от погони, продолжал Салливан. Мы расположили несколько машин в укрытии, чтобы быстро реагировать на изменения маршрута. В частности, одна машина была в Ричмонде на связи с остальными по рации. Он улыбнулся. Это означало, что две машины с радиопеленгаторами вновь следовали за вами, когда вы миновали мост в Веррозану. Андерс мысленно поблагодарил того, кто придумал разместить машину в Стейн-Айленд. А остальное, — заключил Салливан, — было делом времени. Мы перегруппировались и обратились за помощью к полиции Рокуэй-Бич. Должен признать, что был тяжелый момент, когда мы поняли, что вы попали в переделку. «Можете поверить, мне было не легче», — заметил Андерс. И действительно, как бы все закончилось, не будь у него кейса, или, если открывать, тот пришлось ему самому. Лучше не думать об этом. Салливан поднялся. «Теперь я вас оставляю, чтобы вы выкручивались сами», — заявил он. Андерс удержал его. «Если вам не составит труда, я хотел бы отправить телеграмму». Предложение Салливана отправить его на поправку в Париж было очень неглупым. А Беатрис наверняка уже спрашивает, что с ним случилось. Конец книги. Читал Владимир Сушков.